Глава пятая. «Вика, давно этот ублюдок тебе изменяет?» Все же догоняет меня знакомый. Хватая за руку, останавливает. Я, ничего не соображая, смотрю на него, с трудом понимая, кто он и почему сейчас рядом. «Вика!» Повторяет мое имя. Мы стоим посреди коридора. Направо пойду, вернусь в зал с гостями, музыкой и алкоголем. Налево уже сходил мой муж. Как я смогу смотреть ему в глаза, находиться с ним рядом, вдыхать запах чужих женских духов на его рубашке? Вновь задумываю, замечала ли я раньше, что от него теперь иначе пахнет, или мое сознание просто не желало принимать, что мне изменяют. «Да куда ты идешь?» Снова этот назойливый голос. До меня вдруг доходит, что Илья никуда не уйдет, как бродячий пес, прицепившийся к прохожему в ожидании подачки. «Оставь меня одну», — слышу свой голос. Незнакомый и чужой. «В таком состоянии это плохая идея». Смотрит вроде искренне. Нахожу опору в виде холодной стены и медленно сползаю по ней на пол. Марат не просто изменил мне, он забрал мою жизнь и все до одной мои мечты. Не представляю, куда теперь идти, где спрятаться и залезать кровоточащие раны. Но точно понимаю, что не смогу вернуться в общество людей и делать вид, что все в порядке. Потому что ни черта не в порядке. «Можешь отвезти меня отсюда в какой-нибудь отель?» Тру виски. На миг в голову пришла идея увидеть Марата и высказать ему все, что я о нем думаю. Но тут же ее отмела. Это было бы крайне унизительно. Стать жертвой, обиженно смотреть на него, пренебрежительно на его любовницу. «У меня есть свободная квартира». Илья показывает руками жест «сдаюсь», когда я поднимаю на него возмущенный взгляд. «Не подумай ничего плохого, я там не живу, сдаю. Но сейчас она пустует. Можешь пока пожить там, если есть желание». Хочется сказать что-то колючее, пренебрежительное, но прикусываю кончик языка. Чего греха таить, моя зарплата не позволяет мне снять приличный номер в отеле дольше, чем на один день, а деньги мне сейчас не помешают. «Хорошо». Выдыхаю. «Только тут выход один», – смущаясь, поясняет Илья. «Черт! Если Марат закончил свои важные дела с важными людьми, мы можем пересечься. Но сейчас я просто этого не выдержу. Но все же, преодолевая себя, поднимаюсь. Пойдем». Марата среди гостей не было. Сердце снова сжалось. В последней предсмертной конвульсии. Значит, они все еще там. Трахаются. Он трогает ее так же, как меня, знает, как доставить ей удовольствие, целует ее. Беспощадное воображение подкидывало картинки их близости, словно желая добить меня. И мне хотелось вывернуться наизнанку, вылезти из собственной кожи и просто перестать существовать, расщепиться на атомы, лишь бы не испытывать эту боль. Можно ли простить измену? Возможно. Но я не представляла, как. Я так его любила, дышала им. Я просто не смогу согласиться на меньшее. Ведь получается, что наши чувства не были взаимными. Разве, любя меня так же сильно, как я его, смог бы он подумать о другой? Простить сейчас значит смириться с весьма печальной участью и ждать его вечерами от любовницы, делить его с другой или другими, пока ему удобно приходить домой, ко мне, мудрой женщине. Не заметила, как оказалась в машине Ильи. Здесь все пахло иначе. Не моим мужчиной, чужим. Мне даже сидеть в ней было некомфортно, маятно. Телефон в сумочке завибрировал. Седьмое чувство подсказывало, что меня ищет Марат. Дрожащими руками достала сотовой. «Муж», — высветилось на экране. Прикрыла глаза, откидывая голову назад. Телефон звонил и звонил. Посыпались СМС-сообщения. Они всплывали на экране одно за другим. «Вика? Вика, куда ты ушла?» Силой боли заставила себя выключить телефон. От этих сообщений лишь больнее. Потому что, когда читала их, мне казалось, что еще не все потеряно, что я могу вернуться туда, улыбнуться и притвориться, что ничего не видела, проглотить свою боль и жить дальше, как жила. Но разумная часть меня подсказывала, что как раньше, уже не будет никогда. Сердце рвалось из груди и болело. Мне хотелось добраться до него ногтями, выцарапать из собственной плоти и выбросить на обочину, лишь бы не испытывать этих эмоций. Высоко в небе вечер освещал диск луны. такая круглая. Хоть вой, как волк. К своей чести Илья молчал, больше не задавал вопросов. Должно быть, чуял, что могу послать. И я с трудом дождалась момента, когда он оставил меня одну в своей квартире, бубня что-то про халат и одежду. А я просто молча закрыла за ним дверь и заревела. Завыла, кусала собственную руку, чтобы не так истошно кричать, и скулила, как сбитая машиной собака, ждущая щенков, которой колесами перемолола все кости, потому что Марат поступил со мной именно так. А когда слезы закончились, лежала на пыльном полу, в красивом вечернем платье, и смотрела на луну. И как жить дальше без Марата? Не заметила, как прошла ночь, и наступил рассвет. Собрала себя по кусочкам, умылась. Ожидала, что с утра буду выглядеть кошмарно. Но почему-то отражение показывало почти обыденную картинку, словно моя жизнь и не была разрушенной. Потерла лицо, пробуя сообразить, как быть дальше. Смысла прятаться от Марата не видела, надо возвращаться домой. Собрать вещи. От одной мысли о разговоре с мужем внутри так пекло, словно дым глотал. Включила телефон, стараясь игнорировать сообщение от мужа, и вызвала такси. Не знаю, откуда взялась эта пустота. Будто за ночь я успешно вытащила из себя все эмоции. Или они просто сгорели в огне моей боли. Но домой я возвращалась абсолютно опустошенная. Вот знакомая улица, подъезд. Домофон, реагирующий на мой ключ. Лифт с наскальными рисунками. Остались ли надписи в том подъезде, где мы впервые поцеловались? Вышла из лифта и увидела перед собой Марата. Он стоял на лестничной клетке, словно знал, что сейчас я вернусь. Только это был какой-то другой Марат. Незнакомый мне. Злой.